Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 37-й, страница 16-я, строчка 39-я. Шаар Бет, Анав Бет, наименование. Шаар Бет, вторые врата, Анав Бет, вторая ветвь, или второй раздел. 40. Ахар Шунит Баэр Лаха Дерех Клалут Иньян Юд Сферот Бахоль Маком Шехем Эйх Митхалким Лекама 41 Бхинот Натхиль Лева Эр Банав Зе Бхинат Бхинот Мадригот Гауламот Ашер Бетох Ахаляль Ганаль. 42-я строчка. Веседран Эх Гем. И там точку надо поставить. Можно поставить. То есть 42-я после третьего слова. Точку мы поставили. 40. Ахар шанит баэр лаха, после того, как тебе объяснено. Дерах клалут, в общем плане. Иньян ют свирот, бахоль маком шагем. Тема, аспект 10 свирот. Бахоль маком шагем, в любом месте, в любом их месте. Имею в виду, в любом месте, это все... Эх Митхальким, как они подразделяются. Лехама 41 пхинот на ряд аспектов. Натхиль Леваэр Банавзе, мы начнем объяснять в этом разделе. Бхинат Мадригот Ауламот, аспекты ступеней миров, ашербетога халаляналь, которые внутри полого пространства, как сказано выше. 42. Веседран, эхем, и порядок их, каков, какие они. Точка. Да, ше гиней, гаворот аришоним, ашер не ацлу, дерех кав гадак, ве цинор, 43 ганаль, ве гаколь, ве холь бхинат, ма ше не ацлу, вазе гамаком ахалаль. Гем кама алафим варававот миней 44 оламот ве эйн ануата ве биюрам шегазман ло яспик лифарет эт кулам. Это может тоже точку поставить здесь. То есть 44 перед последними двумя словами. 42 после нашей точки. Да, знай, шегиней аурот ришоним, что вот первые света, ашерны ацлу, которые были излучены, дерех кав гадак, через, или посредством тонкого кава, Вецинор 43 ганаль и трубы, как сказано выше, потому что по этому каву прошел там, он как по нему, в нем прошел Эйнсов, он как труба. Вехоль вхинот машины отслу базега макома халаль, и все аспекты, которые были излучены в этом полом месте. Гем кама алафим равававот миней 44 оламот, они множество тысяч и десятков тысяч видов миров. Это не просто сказано как преувеличение. Мы увидим это все. 44. Вэйн ануата бабиурам, и у нас нет сейчас в нашем объяснении это ше газман ло яспик лефарет эт кулам, что недостаточно, не будет достаточного времени, чтобы их всех детально перечислить. Точка. 44. После нашей точки. Амнам ата. Следующая страница. 17-я. Первая строчка. Неваэр прат эхат. Переведем. Точку можно поставить. Но теперь мы объясним одну деталь. Одну особенность. Деталь. Первая строчка после нашей точки. Ашер гу. Даже не надо было еще эту точку ставить. Можно убрать эту точку. Ашер гу холель эт коль а халаль газе. Ашер мимену митпаштим коль два гауламот ганаль. Точка, точка. Здесь можно точку поставить. То есть два после двух слов. Он говорит, теперь мы объясним, теперь первая строчка. Одну деталь, он говорит. Одну особенность из них. Ашергу холель, которая включает в себя эт коля халаль газе. Все это полое пространство. Ашер мемену митпаштим, а из которого распространяются коль два гауламот ганаль. Все миры, как сказано выше. Точка. Два после точки. Гаор гаришон кодем лехоль ашер нитпашет мин гаэйн сов. А совев эдга коль гем три ют сферот ашер вхинат клалутам никра ак лехоль агдумим. Точка. Третья строчка. Пять слов до конца строчки поставили точку. Два. Гаор гаришон, первый свет, кодем лахоль, прежде всех, прежде всего. Ашер нитпашет мина эйнсов, который распространился от эйнсов. Асовев это коль, который окружает все. Все. Гем это они три. Ют сферот, 10 сферот. Ашер бхинат клалутам некра ак лехоля кодмим. Что, который аспект, аспект их общности, который называется ак адам кадмон лехоля кодмим, предваряющий все. то есть, можно сказать, предваряющий Адам Кадмон, то есть, человек предваряющий, предваряющий все. То есть, Адам Кадмон можно еще перевести, как я сейчас перевел, человек предваряющий все. Три. После точки. Виньян. Ак зе нирмаз берамозим. Четыре. Нелмим басефера зогар. Ува тикуним. Улеров гаалмато. Улегодель мала то, лошалхуво яд пять, лейтасекбо багилуй, ки имбагелем нимрац. Вело гускар элабадера хремес вагелем гадольд шесть, беров мекомот. Веану наскир кецатам. Точка. Общая точка. Обычно стоит там точка. Три после нашей точки. Виньян ак зе. И аспект этого Адам Кадмон ак. В том. Нирмаз. Он нирмаз барамазим нелмим. Он намекается в неламим, в сокрытых намеках. Четыре. Басефера Зогар в Тикуним, в книге Зогара и в Тикуним. Улерова Аламато, и из-за его великого сокрытия, Улегодель Малато, и величие его возвышенности. Ло шалху вояд, не, как сказать, дословно это говорит, не протянули к нему руку. Понятно, да? Не дотронулись до него. Пять. Лит асек бо багилуй, чтобы заниматься им в раскрыто. Ки им багелем нимрац, кроме как очень поразительным, очень большим сокрытием. Немрац – это значительным сокрытием. Только в сокрытии. Вело гускар элабадерах ремес. И он не упоминается, кроме как Эла Велогускар, и он не упоминается Эла, кроме как Бадерах Ремес, кроме как путем, Бадерах это будет путем, Ремес, намека, Вегелем Гадоль и большого сокрытия, Гелем сокрытия. Шесть. Баров Макомот во многих местах. Ваану наскир кцатам, а мы напомним некоторые из них. И мы будем с ним вместе их, то, что он нам сейчас приведет, мы будем вместе с ним прорабатывать. Просто считать и прорабатывать. Шесть. Алло. Эхад мегем гу басефера тикуним, тикун ют тет. 17. Да, даф мем гей. Нам нужно тоже знать, как это все, какие указания есть, как нам, где нам искать, как это отмечается у него. Везелэ шоно и гохи и штамуде де ит ак лехоль ак думим. Уватикун, здесь можно, ну дальше можно еще пойти. Уватикун, айн, Дав Калава. 8. Иштахахна. Нет. Ишхахна. Баматнитин. Де сатра де сатрин. Тмира де тмирин. Де адам де брия. Де игу ак. 9. Лехоль гагдумим. Де ит адам вехуле. Точка. Теперь шесть от точки от нашей. Алло, эхад мегем гу бесефера тикуним. И вот одна из них, она в книге тикуним. И смотри, как это обозначение, потому что весь смысл, чтобы учиться так, чтобы потом прийти к тому, чтобы самому можно было самостоятельно работать. Тоже с указаниями, искать ссылки и так далее. И тоже одна из них, она в книге Тикуним, последние два слова, строчки шестой, сокращение, Тикун, смотри, какое сокращение, Тикун, номер Тикуна, Ют, Тет, 19-м Тикуне. Семь. Де Дав Мем Гей, страница Мем Гей. 45. Везе лишено. И вот слова его. И гохи, если так. И штамуда, признаюсь, признаем деит ак, что есть Адам Кадмон, лехоля кдумим, предваряющий всех предваряющих. Он предваряющий, человек предваряющий, ак, Адам Кадмон. Человек предваряющий всех предваряющих. Уватикун айн. И дальше он перечисляет, и в Тикуне 70-м. Дав Калав, страница 132-я. Калав, 8. И он приводит слова там, что там стоит. Ашхахана Баматнитин. Я нашел в... Это будет сокращение Матнитин. Я нашел в Мишне. Мишна, такой кодекс законов, созданный во втором веке, к второму веку нашего исчисления, Раби Иуда Нанази. Басатра, вот слова теперь. Басатра де сатрин. В сокрытии сокрытия. Сокрытии. Тмира де тмирин. В другое слово на сокрытие. Как сказать, другое еще есть. Тмира, то, что прячется. Спрятано от всего, что спрятано. Де Адам де Брия, что человек от Брия, человек творения. Не имеется в виду Брия, как само. Человек творения. Де Игу Ак, что он Адам Кадмон, предваряющий. 9. Лехоля Гдумим, всех предваряющих. Де Ит Адам, что есть человек, и так далее, и так далее. То есть он первый после, первое творение, первое, что было создано. Нет между ним и Эйцов ничего промежуточного. Это вот самое главное, что мы учили в Зохаре. 9. После точки. Уватикун айн дав кит везелешено. Амун муфла ракам вецаер 10 циура Бегейхала де ак, лехоль акдумим. Де итадам вехуле. Все он перечисляет нам. Можем здесь точку поставить 10. После, перед двумя словами последними. Девять. После общей точки. Уватикун айн, а в тикуне 70-м. Дав страница куф ют тет 119-е. Везел и шоно. И там его слова. Зогар. Зогар, как всегда, арамейский. Амун муфла. Чудесный, как сказать, узорщик или чудесный, который ремесленник, который делает ремесло, чудесный подельщик, кто делает что-то, да, производит. Рекам, он сплел, сплетать, да? Он сплел и циер, и сформировал 10 циюра образ в Бегейхала де Ак, в зале Адама Кадмона, Лехоля Кдумим, в зале человека предваряющего, Ак, и всех предваряющих. Да ит Адам, ваит Адам, вехула, что есть человек, и есть человек. Он приводит там что-то. Вехула и так далее. 10 после нашей точки. Ва аль я ле 11. Бедатех, бедатха. Ше ют сферот, а не краот от слейну. Ют сферот, да отсилут. Вегем йотер гавогим, варишоним бемала. 12. Миколь машеный царь. Ки хама ва хама уламот ле эйн кец кидму алея. Улеров аэлем ло 13 гускару весейфера зогар. Эла варемез нифла. Кашер эйнеха тахазена мишарим. Гимель Маамарим Ханаль. Ну, уже здесь дальше. И говорим Ханаль 14. Ухэ эйлэ рабим кашер китву кама хама Маамарим рабим басов перек параша пикудей дав рахав в Расат 15. У Парашат Ноах де Сейфера Зогар Везелешона. Можно еще дальше. Везелешона. 14 после, 14 до конца. То есть в Расат. Можно там точку поставить. Нет, надо идем дальше. Идем дальше. 15. У Парашат Ноах де Сефера Зогар. Ну, идем дальше. Здесь уже скоро точка. Везела Шано. Амар Раби Шиман. Аримат Ядей Бецело Леэйла. Декадре Авата Ила Ила А Леэйла. 16. Вехуле. умеразе демахашава илаа делетата кульгу икру эйнсу. Десять после точки. Валиале одиннадцать бедатеха, и чтобы не поднялось у тебя в голове, что, чтобы ты не подумал, ше юд сферот, а не краим ацлейну юд сферот, что десять сферот, которые называются у нас десять сферот, де ацилут, десять сферот ацилута. Гем йотер гевогим решоним бемала, что они выше и первые в своей вышине 12. Миколь машиной царь от всего, что было создано. Ки хамовы хама уламот ла энкец, ибо сколько миров до бесконечности. Кидму, до бесконечности кидму алейхам, предварили их, то есть 10 сферот ацилута. Вот это очень важно нам знать. Улеров гаэламам, и из-за большого сокрытия их, ло 13 гускру басефера зогар, они не были упомянуты в книге зогар. Элаваремес нефла, но только лишь в чудесном, в удивительном намеком, удивительным намеком. Кашерейнеха техезена мишарим, так он говорит, так что глаза таким образом, что твои глаза, пусть они увидят это в их истине, в их прямоте. То есть дайте Бог, чтобы ты увидел это. И гимель мамарим, аналь, есть три высказывания, как сказано выше, 14. Угейлу рабим, как мы говорили, нет, выше только. И он говорит, и как эти есть, много есть, он говорит, видишь, кейлу, хейлу рабим. 14, сказали, хейлу рабим, запятая. Кашер китфу, хама мамарим рабим, как написали, когда написали множество высказываний басов в конце Парашат Пикудей, в конце главы Торы в Зогаре Пикудей, дав страница Рав, страница Рахав, 226. В еще одна страница, там, где тоже описывается, страница Реш Самах Тет, 269. 15. У Парашат Ноах де Сейфера Зогар, и в Параша, то есть главе Ноах в книге Зогара. Везел и Шоно, и вот слова его. Амар Раби Шимон, сокращение, сказал Раби Шимон, Аримат Ядай Бетсалула Эйла, я поднимаю мои руки в молитве кверху, к небу, высоту, вверх. Декатравата Илаала Эйла, что когда высшее желание, рацион, высшее от высшего желания, когда поднялось высшее желание, 16, выхулы и так далее, у Мераза де Махашава и в секрете мысли высшей, а Махашава и Лаа де Летата, и в секрете высшей мысли внизу, то есть желание вверху, вверху, а высшей мысли внизу. Кульгу икру Эйнсов. Все они называются Эйнсов. То есть даже и там они все равно как бы Эйнсов не постигаем. Это то, что он нам просто показал, что есть бесчисленное количество этих миров, они как Эйнсов. Точка. Гамба Парашат Бришит, Дав Кав Гимель 17, Амуд Алеф, Вегува Гамкен, Батикуней Тикун Айн, Дав Каладе, Везелешано, Тухазе, Кама Алот Инон Сетимин, 18 Де Инон, Митлапшин, Умитрахавин, Басфиранку, Вахуле. Вин, вим, типакех, эйней, сихлеха, ле, даек, коль, милот, 19, верамазин, анехамадим, венер, венирмазим, ле, мевим, бемамарам, аналь. Тифла, ве, тештумам, бераватеха, 20. Кама мадригот аль мадригот ла эйнкецу миспар кидму ла эйлу юцфирот аникра эцлейну юцфирот 21 де ацилут вагамайен бахибурейну эйлу эйле им еске явин яв, явхин вияда виямод Аль-Тхуната. Точка. Здесь можем остановиться. Очень непростой урок. Шестнадцатое после точки. Гамба Перашат Бриши, также и в главе Бришит, Дав Куф Гимель, страница Каф Гимель, страница 23 или лист 23, 17, Амуд Алеф, страница 1, то есть, не будем говорить, есть лист есть, у него есть передняя страница, а есть еще задняя страница. Выгува, и приведено также, приведено Гамкен также, Батикуней, Тикун, Айн, в Тикуним, Тикун, 70-й. Дав Калад, страница 134-я. Везелешено. И вот его слова там. Тухазы. Приди и увидь. Кама алот и нон стимин. Как высоки они сокрытые. 18. Дейнон митлапшин, которые и они, что они одеваются. Умит рахавин, и они являются колесницей, носителями. Басфиран, в сферот и так далее. Теперь он нам говорит, и Ари нам говорит, тивкеях айней сихлеха, а если ты откроешь глаза своего разума, он говорит. Это не просто красивое изречение, будем учить. То есть внутренним разумом посмотришь. Ледаек, коль милот, чтобы уточнить все слова, 19. Верамазим, анехамадим, и приятные намеки. А нирмазим легавин, бемаамарим аналь, которые намекаются, чтобы понять в эти, чтобы понять изречения, как сказано и выше. Тифла, то ты удивишься. Чудесным образом удивишься, Вити что мем, и ты ошеломлен будешь. Бераотеха, когда ты увидишь, 20.20. Кама мадригот, аль мадригот, насколько ступеней над ступенями, лээн кецу миспар, без конца и числа. Кидму лаэйлу эйнсов, предварили эти 10 сферот, они крают слейну ют сферот ацилут, которые называются у нас 10 сферот 21 ацилута. Вамайен бе хибурейну эйлу, а тот, который занимается в нашем этом исследовании, книге этой нашей, которую мы сейчас читаем. Им еская евхин, если он удостоится, смотришь, как он говорит нам. Если он удостоится, то он различит, будет различать, выяда и познает, выямот и будет стоять, выдержит, чтобы стоять, аль-таханутам, аль-тхунатам, и будет стоять над их, как бы сказать, над их свойствами, он их, то есть выстоит и поймет их свойства. Вот здесь мы остановились. В середине 21 строчка, 17 страница.